Воскресенье, 17 марта. Эпиграф. Надо занять спорную землю силой, и тогда найдутся профессора, которые докажут, что вы имели на нее неоспоримые права. Фридрих Великий. Этот черный день начался для всех по-разному, и по-разному для всех закончился. Для десятков, сотен миллионов людей он разделил жизнь ровно напополам. Вот это было до, а вот это уже после. Для десятков тысяч он ничего уже не делил, потому что делить было нечего. День 17 марта 2013 года стал для них точкой в конце длинной линии, если можно изобразить так жизнь. В этот день их убили. Именно в 8:00 по времени часового пояса Афины-Бухарест-Стамбул, принятого для Калининградского анклава России, не имевшая названия до сего времени операция, стала официально именоваться «Свобода России». До этого ее индексировали ничего не значащей комбинацией из букв и цифр. Просто одно из многих, на памяти любого штабного офицера. Что сделает случайный человек, услышав через неплотно закрытую дверь чужого кабинета что-то про AMC-2010-2? Да ничего. Если и задумается на секунду о том, что это может означать, то стойку не сделает. АМС обозначает «управление тыла», и название в целом звучало как индекс на каком-то не очень старом, не потерявшем еще своей ценности отчете. «Свобода России» звучала иначе. Это было действительно удачное сочетание слов, заставляющее прислушаться к себе любого. Но когда с нацеленных на сосредоточение мирового зла с запада, юга и востока, направляющих пусковых установок, стартовали ракеты, название операции в таком формате еще официально не существовало. Когда дивизионы германских и голландских «Панзерхаубиц» 2000, американских М109А6 «Паладин» и британских АС-90 начали вышвыривать в сразу потемневшее небо сотни 155-миллиметровых снарядов, и когда первые из этих снарядов начали падать на пограничные заставы, военные городки и постоянные позиции русских подразделений, оно все еще не звучало. Когда уже десятки минут висевшие в воздухе и только-только начавшие набирать высоту, ударные самолеты пересекли ничего не значащую невидимую черту над поверхностью земли, над цепочкой раскрашенных столбов, его тоже еще не было. И только когда первый из младших офицеров в соответствующем подразделении штаба генерала Хертлинга открыли новенькие, чуть скрипнувшие пружинкой блокноты и под диктовку прикомандированного майора написали «Operation Russian Freedom», только тогда это словосочетание стало настоящим, действующим, живым, убийственным. Лейтенанты слушались серьезными выражениями на лицах, как майор произносит банальные слова о своей чужой свободе, жертвах ради чужой свободы, как долги американской нации. И снова о свободе, и о свободах, и снова о жертвах. Такая у него была работа. Ни для кого звучащее не было новым. И лейтенанты подчеркивали единственные записанные в блокноты нужные слова, обводили их по нескольку раз и тратили минуты на то, чтобы украсить верхнюю часть почти чистой еще страницы разнообразными крылышками и виньетками. Но 5 минут хватило, майор перешел к делу, и работа началась. Интересно, что половина лейтенантов была искренне уверена, что разработка качественных агитационных материалов принесет, по крайней мере, не меньше пользы, чем любой другой вид оружия. Не менее интересно то, что ход последних десятилетий доказал. В конечном итоге они были совершенно правы. Старший прапорщик-судец шел по выложенной бетонными плитами дорожке, хмыкая и кривясь от попыток не рассмеяться. Казалось бы, что может быть смешного, когда ранним утром воскресного дня, вместо законного выходного, ты топаешь по направлению к зоне рассредоточения, и ветер кидает тебе прямо в рожу ледяные крупинки. Причем ты не только что проснулся, а проснулся ты 2 часами раньше, когда едва ли волки в лесу не выли. Поднялся тихо, чтобы не разбудить спящую спиной к тебе жену. Попил на кухне сладкого чая, чтобы не мерзнуть. Надел теплое белье и теплые штаны. Заглянул в комнату к сопящим дочкам, обложенных в кроватях куклами и мишками в 2 слоя каждая. Прикрыл дверь так аккуратно, как только мог, чтобы не стукнуло. Напялил, зевая, бушлат, тщательно застегнув внутренние пуговицы. Даже тут, в крохотной прихожей, чувствовалось, как снаружи поддувает. Посмотрелся в зеркало, подмигнул себе и вышел, спустившись вниз очень точно, как раз за минуту до отхода развозки. Пожал руки мужикам, загрузился с ними в пожилой ЛиАЗ и потратил 10 минут на обмен хоккейными новостями. Саратовский «Кристалл» дал прикурить «Ладе Тольятти» так, что его подбросило в таблице сразу на 3 строки. Причем теперь «Кристалл» обошел «Рубин» по соотношению забитых пропущенных сразу на 2 гола. И в следующих матчах тюменцам явно придется попотеть. В столовой было довольно шумно, и общая атмосфера сразу информировала даже самого молодого тормоза. Да, это то, что вы подумали. Это полеты. За столиком наземного экипажа не хватало лейтенанта с запоминающейся фамилией Сыроватка. Но старший прапорщик прекрасно знал, что тот никуда не денется. Лейтенант 2 месяца как женился, торопился домой со службы как ошпаренный. И наверняка у него было чем заняться утром, когда снаружи так холодно, а дома так тепло. Вдобавок у лейтенанта была Самара, модели БУ. Еще ни разу не случилось, чтобы он опоздал к построению и инструктажу. Максимум пропускал завтрак, но это его право. Самолет лейтенант Сыроватко любил так же, как все они, и подвести экипаж не был способен, как бы там ни старалась молодая жена. Все, в общем, так и случилось, как мужики и поняли с самого начала. Подавальщица как раз принесла какао, когда лейтенант стукнул входной дверью и подошел к ним, лавируя между столиками. Все поздоровались, прапорщики слегка обозначили вставание со стульев, капитан благосклонно выслушал несколько сбивчивых объяснительных фраз и легко отмахнулся. Чего уж тут, мелочи. Дело понятное. Демографическую оборону страны надо крепить. Все мы тут внесли посильный вклад в свое время. Не засни в люке там потом. Лейтенант ответил так, что все долго хрюкали. А судец вот до сих пор не мог успокоиться. Летный состав техникам пришлось ждать еще 5 минут. То ли в их столовой позже подали, то ли было о чем поговорить. Выкурили по первой, потом по второй, потом вышел подполковник, оглядел всех и отдал нужную команду. В комнате инструктажа техники провели еще 10 минут и, приняв ценное указание к сведению, потопали за своим капитаном, снова к автобусу. Летчики остались, полеты были запланированы на 10 ровно, и то, если не перенесут. Но маршрут, назначенный в учебный вылет пары, был такой, что экипажу сейчас было чем заняться. Еще 5 минут тряски по бетонке, здесь все концы короткие. Раньше было такое правило, что меньше 3 километров ходят пешком даже летчики, не то что техники. Но потом его тихонько задвинули подальше. Учитывая то, что Ту-160 на полную катушку жрет 171 тонну керосина, пожалеть техсоставу литр низкооктанового бензина для ЛиАЗика мог только самый последний скот. Керосин был. И был не сейчас и на минуточку, а его было столько, сколько требуется. Техники давно перестали высчитывать, сколько стоит в рублях и в долларах вот такой маршрут, а сколько другой. К хорошему быстро привыкаешь. Все они не то чтобы позабыли, а просто отодвинули куда-то вглубь извилин воспоминания десятилетия, в которое не летали вообще. В которое выпускники летных училищ могли дослужиться до подполковников и дослуживались, так ни разу не поднявшись в воздух. И начинали командовать сначала эскадрильями, а потом кадрированными полками, просто потому, что командиры эскадрильи и полков уходили, плюнув, не дождавшись ни керосина, ни обещаний, что это все наконец закончится. Не закончилось, нет. Но у страны осталась одна тяжелая бомбардировочная авиадивизия, 22-я гвардейская, донбасская, краснознаменная. И 1 полк белых лебедей или черных дроздов, кому что нравится. 121-й гвардейский, севастопольский, тяжелый бомбардировочный. Поэтому, несмотря на все тараканы в головах у нашего правительства, и этот полк, и всю построенную вокруг него дивизию, кормили и поили. Кормили говядиной летчиков и техников и поили керосином самолеты, столько, сколько им надо. Павла Тарана, Василия Решетникова, новенького Виталия Копылова, Василия Синько, Владимира Судеца. Да-да, та самая фамилия. Герой Советского Союза Владимир Александрович Судец, маршал авиации. Памятник в Кировограде, еще один, говорят, в Китае. Почетный гражданин 2 украинских городов, причем не лишен этого заочно. Там тоже есть люди, способные за такое политически верное предложение и рыло начистить кому надо. Техник машины, бортовой номер 16 Алексей Плохов, Владимир Судец, не был ему внуком. Сложно было бы внуку маршала позволить себе быть прапорщиком. Но он был внуком самого младшего из братьев маршала. Приходился самому знаменитому маршалу второй водой на третьем киселе, оставшему ему на короткое время родственником Хрущеву вообще никем. С ожиданием на него никто не смотрел, так что не имевший особо больших амбиций и слишком уж острого ума парень не пошел по проторенной дорожке маршальского родственничка. А выучился на технике авиационного и радиоэлектронного оборудования. На сленге авиаторов он был спец, кабан или обезьяна. Судец был спец, как бы просто ни звучал этот каламбур. У него действительно были золотые руки, он видел железяки и электрику насквозь, а самое главное, всегда делал любое дело на совесть. Прекрасно знал, что никогда не будет ни лейтенантом, ни кандидатом технических наук. Держал в комоде стопку разноцветных почетных грамот за рационализаторские предложения, грамотное обслуживание и все такое прочее. Надевал по праздникам скромные медали за выслугу. Поздно женился, сходу получил от жены двух девочек и переехал в двухкомнатную под общее поздравление. Его уважали и любили. На нем держалась половина Алексея Плохова, как летающей смерти всего сущего на земле и по куску с половины Туполевых всего полка. У старшего прапорщика была очень и очень приличная зарплата, и он с полной уверенностью мог заключить, что жизнь удалась. И вот он топал себе по мелким бетонным плитам, идущей вдоль рулежки тропинки. Ухмылялся шутки лейтенанта из своего наземного экипажа и слышал, как похмыкивают идущие позади ребята. Им всем предстояло провести несколько часов на ветру и холоде, но и это вызывало ощущение счастья. Экипаж был готов вытирать фюзеляж Плохова тряпочками. И кое-кто клялся, что желает бортовому номеру 16-му спокойной ночи в конце дня и после дальних маршрутов. — Витя! — Судец обернулся и обвел горизонт взглядом. Где-то далеко завыла сирена. Не пожарная, какая всем была знакома. Другая какая-то. — Что за хрень? Техник по планеру и двигателям, его фамилия была Хидиатулин, обернулся на ходу и столкнулся с остановившимся Судецом плечами. Завыла уже вторая сирена, где-то в стороне от первой. — Пожар, что ли? Теперь их догнали уже и офицеры, включая командира наземного экипажа, и они машинально встали плечом к плечу, глядя в ту сторону, откуда с переливами выло. Звук надрывал душу. От него дыбом становились волосы на руках, в животе становилось тыло, а в затылок будто начинал ввинчиваться громадный заледенелый шуруп. — Второй, ответьте 16-му, что там такое? Оки-токи в руке капитана неразборчиво хрюкнул. «Что, — Что-что? Ответ прийти не успел, или успел, но никто его уже не расслышал. За спинами громко и дробно затрещало, как трещат китайские хлопушки на Новый год. Все разом обернулись. Летное поле было в полутора сотнях метров впереди. Они шли прямо к Алексею Плохову и Ивану Ярыгину. А чуть дальше парами стояли остальные машины полка, рассредоточенные на большом пространстве. Небо выглядело неправильно. В нем висели, покачиваясь, как будто бы половинки толстеньких песочных часов. Непонятные штуки, крутясь и качаясь, быстро опускались в разные стороны. Где-то в руку длиной они имели блекло-желтый цвет, и их были, как показалось, сотни, несколько облаков, и близко, и далеко. Все это длилось секунду. Почти одновременно все желтые штуки вдруг превратились в черные, пронизанные светло-серыми росчерками шары, и оглушительным грохотом старшего прапорщика швырнуло вниз, прямо лицом о бетон. Рядом выло и стучало, потом его больно ударило в плечо и начало мять. Судец ничего не понимал, но на всякий случай не поднимал голову, дожидаясь, пока закончится визг, вой, а потом еще и странный оглушающий хрип, забивающий уши. Потом вроде бы стихло, и он попробовал оглядеться. Капитан лежал слева с искаженным страхом белым лицом. — Чего? — почему-то шепотом спросил он. И Судец не нашелся, что ответить, а только хлюпнул мокрым от крови носом. С другой стороны оказался прапорщик-техник Хидитиулин, лежащий на спине с выпученными глазами, с закоченевшим на лице выражением ужаса. Его рука вцепилась в край бушлата самого старшего прапорщика. И у того задрожали губы, когда он понял, что Хидетиулин мертв. Что-то разорвало ему вверх груди, и кровь продолжала еще стекать на черный, спереди насквозь мокрый бушлат из широкой рваной дыры. Только теперь до судица дошло, что его мяло минуту назад и что хрипело. — Денис! — позвал судец. Хидетиулин, конечно, не отозвался. Свободная рука мертвого прапорщика была измазана кровью. Как просто решил судец, тот попытался вычерпать у себя изо рта мешающую дышать кровь. А второй рукой все это время пытался позвать его на помощь, показать на себя. Тормошил. — Ребята! — лейтенант Сыроватко поднялся на ноги первым, и, глядя на него, начал подниматься и судец, неловко опираясь на землю. Он успел встать только на одно колено, когда понял, что лейтенант на него не смотрит. Снова повернувшись, старший прапорщик увидел, как пылают оба ближайших к ним Ту-160. Родной борт номер 16 Алексей Плохов и борт номер 04 Иван Ярыгин в неполной сотне метров от него. Вокруг машин в бетоне были глубокие выбоины, но их самих накрыло плотно. У Ярыгина отвалилось левое крыло, и изнутри сквозь обрывки жгутов проводки и торчащие, как обломанные кости, детали механизмов пробивались несильные пока языки пламени. Алексей Плохов был покрыт дырами, в каждую из которых мог бы, наверное, въехать легковой автомобиль. Только на видимой части фюзеляжа судец насчитал 3 дыры. И еще Плохова выбило или вбило внутрь остекление фонаря. Оба горели абсолютно бесшумно и почти без дыма. Это было странно, потому что еще 2 машины в нескольких сотнях метров впереди горели совсем иначе, с поднимающимися черными клубами, едва сдуваемыми ветром. Где-то почти в полукилометре впереди горел еще один Ту, почти развалившийся на части. А дальше видно уже не было. Сплошной дым. — Витя! Судец! Цел! Старший прапорщик обернулся на голос капитана и ответил тому совершенно машинально, даже не задумавшись над словами. — Двое! — сказал капитан ему и остальным, мотнув подбородком куда-то в сторону. Судец не понял, что имеется в виду, и только когда они двинулись вперед, увидел, что на бетоне осталось 2 тела — Хидетиулина и чье-то еще, чье имя он почему-то забыл. Стойка с огнетушителями и стационарный пеногенератор располагались как раз между их машиной и второй, но от жара к ним было не подойти. Да и вид у обоих самолетов был такой, что тушение уже казалось бесполезным. Они сделали пару попыток пробиться к огнетушителям, но отступили, закрывая лица и отворачиваясь. Что так могло гореть в машинах с пустыми баками? Он не знал, и это тоже было странно. Рядом с этими самолетами старший прапорщик провел ровно 20 лет. Все это время они молчали, и только когда недружной цепочкой все отошли назад и остановились, глядя на гибнущие в огне бомбардировщики и уже начинающие дымиться тела наземного экипажа, валяющиеся вокруг этой машины, капитан спросил, неожиданно строгим голосом, «Что это значит, а?» Лейтенант сплюнул и указал на что-то, валяющееся неподалеку. Это была та самая непонятная штука, похожая на цилиндр грязно-желтого цвета, на одном торце которого висело что-то вроде сдувшейся резиновой подушки. Диаметром она была 6 сантиметров, и было совершенно непонятно, как такая мелкая штуковина могла сотворить такую жуть. На боку бомбочки была какая-то надпись. Судец разобрал «H.E.» и отступил на шаг назад, хотя было ясно, что бомба не взорвалась. — А? Лейтенант Сыроватко заглянул ему в лицо, как школьник к учителю, и старший прапорщик едва отвел от него взгляд. — Товарищ капитан! — Что? — Спросите у них. Капитан кивнул и выдернул из держателя на поясе похожую на мыльницу китайскую рацию-шагалку. Лучшее средство связи в пределах протянувшихся на многие километры полос, рулежек и точек авиабазы «Энгельс». Уоки-токи пискнул, захрипел, и уже через секунду на зов капитана откликнулся тот же второй, один из инженеров полка. Оба тут горели так тихо, что это не сопровождалось ничем, кроме негромкого треска и шипения, похожего на змеиное. Капитан поднял рацию на вытянутой руке перед собой, и слышно было всем. — Да, 16, слышу вас! Поле накрыли кассетными боеприпасами, нас фугасами! — Что? Что он сказал? — Почти закричал один из лейтенантов, и Сыроватко, не глядя, но с силой толкнул его кулаком в бок. 17 или 18 ракет шли 2 группами с севера, северо-востока и северо-запада. — Вы сделать что-нибудь успели? «Кто? Я сделать?» «Нет, вообще!» «Ревун дали! До шилок 2 минуты бежать, никто просто не успел! Иэски не успели поднять в готовность, не было же никакого Рация зашлась хрипом. Все молчали. «Иван, вы там целы?» Очень странным деревянным голосом спросил капитан. 16, тут черт знает что! Ты слышишь?» «Слушаю, второй, вы целы там? У нас 2 убитых, а наземный экипаж 4-го весь 200. Повторяю, наземный экипаж 4-го весь 200. Приказания! Какие нам будут приказания?» «Понял вас, 16, приказаний ждите! Ждите! У нас хреново! На точке 20 только 200-х. Разбило вышку и штабное здание. В дыму все, 300-х выносит до сих пор. И завалило. Про ваш экипаж не знаю ничего, но многих совсем...» «Что? Как командиры? Костюнин жив?» «Не знаю, тут черт знает что сейчас!» На этот раз ничего не удавалось разобрать. 20 секунд. Но когда голос снова пробился через хрип, услышанному не поверил ни один человек. «Как? Как ты сказал?» — прокричал лейтенант Сыроватко, вцепившись в руку капитана и почти выдрав у того рацию. «Дома накрыло! Как раз наши! Я жене отзвонился, когда понял. Она с детками к молоку ходила, а там позади дало, и все село!» «Что? Что село?» — заорал Сыроватко безумным голосом. Капитан попытался выдернуть у него рацию, в которую тот вцепился клещом. Ухватил свободной рукой за плечо, развернул к себе. Лицо у лейтенанта было белым, как снег, на нем дико, страшно смотрелись огромные неживые глаза. «Дома! Дома офицерских семей! Общежитие!» «Нет!» Лейтенант опустил рацию и вдруг, молча, как мягкая кукла, осел на бетон. Судец с недоумением увидел, как ударилась о плиту его голова, увидел, как от этого отлетела в сторону фуражка с летной капустой на тулье. К упавшему бросились, попытались привести в чувство, сам же он одну секунду за другой стоял, как оцепеневший. — Так, все ко мне! Машинально старший прапорщик перевел взгляд на капитана, потом снова посмотрел на остальных. Они разгибались, оставив Сыроватко в покое. Тот уже мотал головой и стонал. — Строиться! Они построились неловко, неровно, застыли, ожидая команды. — Разбиться на 2 группы! «Старшие! Старший лейтенант Янгалычев, лейтенант Сергеев! Вдоль летного поля бегом влево и вправо, потом ко мне! Оценить внешнее состояние боевых машин, доложить о видимых повреждениях и потерях! Лейтенант Сыроватко остается со мной! Туда и сразу назад, поняли? Бегом марш!» Они все сорвались с места, оставив капитана и безумно мычащего и раскачивающегося лейтенанта позади. Старший прапорщик ощутил мгновение радости. Ему отдали приказ, и это сразу сделало все проще. Их никак не делили, но старший лейтенант Янгалычев стоял ближе к нему, и он последовал за ним. Бежать было трудно, ноги в тяжелых штанах заплетались, ветер лез в ноздри и рот, и судец быстро начал задыхаться. Сначала они обогнули горящие машины, их назначенные в полет пары. Потом побежали по направлению к следующей. Даже отсюда было ясно, что те 2 ту тоже накрыло. А когда они подбежали ближе, это стало совсем очевидным. Одна из машин была покрыта пробоинами с носа и до хвостового оперения. Но не горела, а только дымилась. Вторая, стоящая чуть дальше, пылала так же, как и 2 первых. Сильно, ярко и бездымно. — Стой! Кто идет? Часовой побежал им навстречу, выставив перед собой АКМ с примкнувшим штыком. Штык мотало из стороны в сторону. Молодой парень едва держался на ногах. — Свои, дурак! Часовой ничего даже не ответил, только приподнял ствол автомата, когда старший лейтенант и старший прапорщик подбежали ближе. — Кто? — Рядовой Петрищев! Не подходи! — Дубина! Старшему караулу доложил? — Так точно! Тот обещал машину прислать! Я вот жду! Рядового шатнуло в сторону, и он едва удержался на ногах. — Что еще видел? — Я не знаю, все затрещало, потом самолеты обсыпало такими штуками, как здоровые бутылки от пива, под парашютиками, потом рвануло... — Знаем, там так же. — Там где? Это что вообще? — Это война, парень! — неожиданно для самого себя сказал вслух судец, чужим незнакомым себе голосом. Только сейчас он понял, что именно означали слова инженера под позывным «второй» о том, что удар пришелся не только по полю и точке, но и по домам семей летного и технического состава авиадивизии. Сегодня было воскресенье, выходной день. Половина офицеров обоих полков была еще дома. Дома были его собственная жена и дочки-близняшки. Они наверняка были целы, иначе просто не могло быть. Но наверняка сильно напугались. Как бы еще девочки не начали заикаться от испуга. Такое бывает. Или в постель писаться. Но ничего, все это тоже будет ерундой. Лишь бы они были целы. Лишь бы их стеклами не порезало. — Как война? В каком смысле? Старший лейтенант махнул ему рукой, указывая вперед, и они снова побежали, стуча по бетону тяжелыми ботинками и отворачиваясь от выбивающего слезы ветра. Рядовой проводил их растерянным взглядом, зачем-то попрыгал на месте, растирая одну руку другой, и снова бросился к будке с телефоном. Они же бежали дальше. В двух их полках было 16 Ту-160 и 20 Ту-95МС. Обегать их все или пусть даже половину — это было явной глупостью. Быстрее вышло бы дождаться автотранспорта, который обязательно должен подойти, и тогда все машины можно будет объехать за минуты. Но, во-первых, имелся приказ, а во-вторых, ждать было невыносимо. Поэтому лучше все-таки было бежать. Еще два ТУ. Безымянный бортовой номер 14 и бортовой номер 19 Валентин Близнюк, командиром наземного экипажа которого был бывший преподаватель судеца в училище. Эти были вроде бы не повреждены, и старший прапорщик аж подпрыгнул на бегу, так этому обрадовался. В следующую секунду он снова вспомнил, что это война, и сердце опять ухнуло вниз. Настроение каждый раз изменялось за секунду, и когда он осознал это, то испугался за свой разум. — Витя, с той стороны посмотри! Старший лейтенант Янгалычев начал обегать бортовой номер 14 справа, а сам судец потопал прямо между двумя машинами. Здесь часовой тоже был жив и тоже настороже, разве что оружием не угрожал. Обменявшись с ним несколькими почти теми же фразами, старший прапорщик внимательно оглядел оба огромных бомбардировщика, затем обежал Близнюка со стороны носа и осмотрел и второй борт. Да, этой паре явно повезло. Первый из трех. Уже хорошо. Янгалычев выбежал на него прямо из-под фюзеляжа, распаренный красный. — Два, да? — Так точно. — Дальше побежали. — Погодьте. Судецу показалось, что он слышит негромкий гул мотора, но еще целую секунду ветер не давал понять, показалось ему или нет. Потом появился УАЗ-69 без тента, который быстро покрыл оставшуюся сотню метров и затормозил прямо перед старшим лейтенантом, которому пришлось отступить на шаг назад. Из кабины выскочил одетый в бушлат майор. Судец его узнал. Тот был из летного состава, но фамилию опять не сумел вспомнить. — Янгалычев! — Я, товарищ майор! — Что я? Целы машины? — Так точно, эти две целы. Их вообще не задело. Старший прапорщик поднял голову и посмотрел в небо. И тут же этот жест повторили оба офицера и сутулящиеся от напряжения и растерянности часовой. — Других сколько видел? — Две пары, бортовые, 16, 04, 08 и 11. Все в жопу. Эх, остальные? Не видел пока. Вместе? Давай. Старший лейтенант побежал к УАЗу, в метре за его спиной мчался судец. Лучше ехать, чем бежать. Тем более, что лишние килограммы и годы резвости еще никому не прибавляли. Часовой зеленый вообще. Непонятно к чему буркнул майор, прыгая за руль и дергая машину с места. Сейчас тут половина батальона охраны вокруг залежет с пулеметами. На той стороне Чкалов и Кузнецов горят. Ну, вообще. Он выругался грязно и со злобой, будто выплевывая из себя злость и обиду. Шесть в жопу сгорело или горят. Это ты верно подметил. Вообще в жопу. Понятно вам теперь? Последние слова он выкрикнул с надрывом, обращая их куда-то вверх к серому небу. Судец тоже оглядывал воздух, каждую секунду ожидая нового разрыва где-нибудь впереди. Потом были несколько десятков секунд гонки. УАЗ вильнул и встал, как вкопанный. Все трое выскочили из открытой кабины и помчались вперед. Один из ТУ полыхал, как огромный факел. Пламя било даже из кабины. Второй, Александр Молодчий, горел лениво, почти невидимо сочаясь короткими язычками из одиночной группы пробоины в левой плоскости. Явно выгорала смазка устройств механизации крыла, да добавляла серого дыма медленно тлеющая изоляция проводки. Противопожарные перегородки не давали огню распространяться быстро, но на мертвой машине с обесточенной бортовой сетью мощная автоматическая система пожаротушения не действовала. Часовой, закинув автомат за спину, догадался вручную подтащить к бомбардировщику техническую лестницу и теперь заливал пламя 14-литровым углекислым огнетушителем. Еще штук 5 таких же валялись прямо под ступенями. Над крылом громадного стратегического бомбардировщика фигура бойца в серой шинели смотрелась как птичка на спине носорога. Но при всей своей оглушительности старший прапорщик был глубоко впечатлен тем, что хрупкого телосложения парень сумел затащить несколько весящих по 30 килограмм бандур на такую высоту. В общем-то, каждый огнетушитель был снабжен колесами, но по лестнице его все равно надо было поднимать на себе. Пеногенератором же боец пользоваться явно не умел. Когда майор со старшим прапорщиком потащили его распылитель вперед и вверх, парень обессиленно спрыгнул со ступенек лестницы и присел на корточки, опустив голову и мотая ею в разные стороны, почти как лошадь. — Готов! — проорал майор и, не глядя, отмахнул назад. Старший лейтенант у узла не потерял ни секунды, пена уже пошла. Из насадки распылителя выкинула негустую рыхлую шапку, но через секунду из нее уже перла ровная сильная струя, сразу закидывавшая пламя на всю глубину. — Давай, давай! Работать на высоте почти 10 метров было тяжело. Под порывами ветра они вдвоем едва ворочали распылитель влево и вправо, заливая легко пробивающиеся через пену языки огня и отворачиваясь от жара, вони и летящих им в лица клочьев мокрых пузырей. Судец скалился, ловя взгляд майора. Они побеждали. При этом половина заслуг принадлежала, ясное дело, часовому. — Еще! По мнению старшего прапорщика, майор был совершенно прав. Кашу маслом не испортишь. Огня пеной тем более. Сзади был какой-то шум, но только сейчас судец нашел время обернуться. В нескольких десятках метров от них стояло уже 3 машины. Одной был тот же УАЗ-69 с содранным тентом, на котором они приехали. Другой такой же, полноприводник, но окрашенный в серое с пятнами и с целым тентом. А третий — громадный пеноподъемник на базе Volvo FL6. С борта уже прыгали фигуры в брезенте и касках с поднятыми щитками. И кто-то старше орал во весь голос, требуя быстро дать ему обстановку. Майор крутанул рукой в воздухе, и Янгалычев вырубил подачу. Пена буркнула еще пару раз, и струя начала опадать. И через секунду или две иссякла совсем. «Здесь все! Второй давайте!» Судец не рискнул прямо сказать майору, что второй бомбардировщик тушить смысла нет. Разве что запчасти потом снимать. Майор имел 2 просвета на погонах, а у него не было ни одного, поэтому раззевать рот ему не полагалось. Но его беспокоил полученный приказ, и он счел это достаточным основанием для возражения. «Товарищ майор!» «Да, сворачивайся!» «У меня приказ капитана Копытова, командира наземного экипажа бортового номер 16. Обижать со старшим лейтенантом все расположение машин полков. Если кто-то горит так же слабо, лучше тушить именно его. Время идет». «Еще как ты прав, прапорщик. Ядрить его это время. Старший расчета! Я! Ко мне! Есть!» Майор спрыгнул с последних ступенек лестницы и принял у старшего прапорщика распылитель на вытянутые вверх руки. К ним подбежал высокий офицер. Знаков различия на пожарной робе не было, но крупный желтый шеврон на плече... Ярко-красная полоска на шлеме указывали на его статус. Кинул руку к виску. — Старший расчета, лейтенант Березовский! — Слушай приказ, старший. Отставить тушение борта 02, свернуть рукава, выдвинуться к расположению прочих машин полков, провести пожарную разведку по 2 направлениям, используя оба автомобиля, доложить штабу результаты, тушить лишь те машины, которые хотя бы в принципе покажутся вам ремонтопригодными. Выполняйте! «Товарищ майор, разрешите?» «Слушаю». «Разведка проведена по данным мониторирования. Наш приказ был как раз идти к борту 07. Вы просто успели раньше». «Что?» Было видно, что летчик не понял, и лейтенант объяснил. «Видеонаблюдение по всему полю же. И работает до сих пор, кабели целы. Пожарный оперативный штаб не пострадал, там капитан Иванов. Он четко нас навел именно сюда. И саперы по расчетам по полю погнали. Много не разорвавшихся боеприпасов, опасно». — Молодцы, свой приказ отменяю. Делай, что считаешь необходимым. Майор был явно впечатлен тем, что кто-то профессионально сработал в том бардаке, из которого он выбрался. Умелые и эффективные действия часового были только первым примером. Возможно, не все так и плохо в нашей армии. — Не знаешь, сколько машин уцелело? — Не знаю точно, товарищ майор. Из 160-х пара цела абсолютно точно, их вообще не задело. Один вот... На еще один пошло 2 полных расчета одновременно с нами. Больше не знаю, но 95-х вроде было столько же цело. — Хорошо. Лейтенант посмотрел как-то странно. Что он думает по поводу «хорошо» было написано у него на лице. Он вновь козырнул и полез вверх по лестнице. Разумеется, командир пожарного расчета в принципе не мог поверить офицеру летного состава и должен был осмотреть ликвидированный очаг пожара сам. Уцелевший Ту-160 даже с поврежденным крылом стоил теперь как чистое золото. Если в полку осталось 2,2 ремонтопригодных стратега, то успех ракетного удара противника был все же несовершенно полным. Полным на 3/4 минимум, но все же не до конца. Само это значило так много, что доходило сразу. Даже пара ракетоносцев с хорошими экипажами способна сотворить так немало, что кому-то будет и через край. Старший прапорщик техник авиационного и радиоэлектронного оборудования Виктор Судец совершенно не являлся знатоком оперативного искусства и тактики применения сверхзвуковых стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев. Но он не был глухим, не был слепым, поэтому увиденное и услышанное им за последние 20 лет в совокупности давало очень яркую картинку. При верном планировании маршрута над океаном Ту-160 были практически неуязвимы. Над Северным Ледовитым почти гарантированно. При этом они несут ракеты, способные достать северную часть территории главного миротворца планеты почти непосредственно из воздушного пространства Гренландии. И донести большой 20-килотонный привет всем любителям свободы и демократии. Каждый Ту-160 несет по 12 таких приветов. Если хотя бы треть ракет останется неперехваченной, это 8 городов, по 12-13 Хиросим на каждую. 4 миллиона человек гарантированно превращается в пепел непосредственно в момент взрыва, еще половина от этого числа умирает в течение следующих 5 лет. Но... Старший прапорщик испытал яркую веселую злость. На всякий случай они дотащили распылитель пеногенератора двухтысячника обратно к стойке. Там теперь было кому присматривать за порядком. Потом старший лейтенант отдал команду, и они снова побежали. Майор уже уехал куда-то назад, к точке, где собирали уцелевший летный персонал. Машины не было, так что двигаться пришлось своим ходом. Несмотря на слова старшего расчета, приказ капитана никто не отменял. Судец бежал за Янгалычевым, то и дело оббегая или перепрыгивая глубокие выбоины в бетоне. Несколько раз он отмечал, что бомбы ломали плиты. Такое бывало, если удар приходился близко к краю. В остальных случаях они просто оставляли полуметровую закопченную воронку, засыпанную крошками и обломками, иногда с торчащими обрезками арматуры. Дважды по пути попадались невзорвавшиеся бомбы, как две капли воды, похожие на ту, что он рассмотрел рядом с Алексеем Плоховым, который уже почти наверняка догорает. Эта мысль снова сдвинула что-то в его мозгу, и старший прапорщик взвыл от ярости, наддав вперед. Он знал эту машину до последнего болта от момента вступления в строй. Он проводил с ней больше времени, чем с дочками. За нее ему заплатят по высшему счету. В чем бы это ни выражалось. 200 килотонн, суки! 200 килотонн хотя бы по одному городу, и вы вечно будете переваривать сдачу за Плохова. У него не было ни малейших сомнений в том, кто это сделал. Но молитесь, ракеты уже наверняка пошли. Удар по аэродрому стратегических бомбардировщиков и ракетоносцев — это однозначно война, причем в полную силу. Почему удар был неядерным? Рвутся ли сейчас боеголовки Минитменов и Трайдентов под Москвой, Архангельском, Минском? Судец снова пробежался взглядом по горизонту. Все было чисто. Не мелькали отсветы вспышек, не грелся воздух. До Саратова всего ничего через Волгу, и в нем проживает более 800 тысяч человек. Наверняка, будь начавшаяся война ядерной, заряда не пожалели бы ни на него, ни на Энгельс-2. Тот же Минитмен несет 3 разделяющиеся боеголовки по 300 килотонн. Это как раз подошло бы для такой разнесенной цели, которая является авиабаза 22-й Донбасской. Значит, что это значит? Что? К моменту, когда их нагнала машина, оба уже полностью выдохлись, но обвинить их было не в чем. Рассредоточение машин обоих полков по площади авиабазы не защитило дивизию от тяжелых потерь. Но оно спасло ее от полного уничтожения в течение считанных минут. Теперь на поле было полно народу и полно техники. Янгалычев махнул рукой пролетающему мимо УАЗу, и тот тут же остановился. За рулем был солдат-срочник, бледный, с глазами на выкате. Оказывается, его послали именно за техниками. Он мотался по рулежкам уже минут 5 или больше, чуть не влетел на пеноподъемник, но они стали первыми, кого он нашел. Десятками трупы из штаба выносят. Поделился с ними солдат. Ужас! По его словам, одна из ракет попала точно в штабное здание. И то пробила насквозь, а затем буквально разорвала изнутри. Если бы не утро воскресенья, полегли бы все штабные. И 22-й Донбасской дивизии, и обоих ее полков. В отличие от бомбардировщиков, штабы не были разнесены и размещались просто на разных этажах одного и того же здания, удобного и отлично приспособленного для работы. Но так погибли лишь офицеры отделов, занимающихся сегодня обеспечением запланированных полетов двух бортов, включая их собственный. На этой мысли судица что-то кольнуло в грудь, но он не обратил на это внимания. Они уже подъезжали, и ему было на что посмотреть. Контрольная башня превратилась в кучу обломков кирпича, под ней столбом вился дым. Все вокруг было в серой гипсовой пыли, летали и ползали по земле черные хрустящие хлопья, остатки сгоревших бумаг. УАЗ затормозил под стеной бойлерной, и шофер поторопил их выходить. Ему нужно было назад, за остальными. Янгалычев и судец остались стоять на месте, как дураки, разглядывая суету вокруг. На лицах людей был написан откровенный страх, исключения они почти не увидели. Скидку можно было дать только на то, что бегали солдаты. Офицеров в пределах видимости не имелось. Более того, солдаты бегали все-таки как-то организованно. Несколько пар бегом тащили в сторону сложенные носилки, еще несколько бежали с другой стороны и несли штыковые лопаты. Подумав, старший лейтенант указал технику туда же, куда бежали все, и они тронулись с места, вертя головами. Судец не мог поручиться за офицера, но у самого него сердце едва не разрывалось от сдерживаемого желания материться и кричать вслух. Битые кирпичи валялись уже в сотнях метров от места, где раньше был штаб. Ближе начали попадаться осколки стекол, и все это было покрыто густым слоем пыли и мусора. Здание столовой, в которой они завтракали всего около часа назад, пострадало серьезно, но во всяком случае устояло. Гараж был разбит и горел, но его тушили в четыре рукава. Ребята в бурых робах и касках перли прямо в пламя, заливая его. Штаба не было. Была огромная куча дымящегося строительного мусора, на которой, как муравьи, копошились люди. Человек 100 солдат, построившись в цепочке, невероятно быстрыми движениями перекладывали из рук в руки кирпичи, расчищая какое-то конкретное место с одного из краев завала. Еще почти столько же в диком темпе работали ломами и кирками, раскидывая все с края торчащей в руинах наискосок бетонной стены. Несколько копались уже под самой плитой. И еще одно. Полусотни метров под уцелевшим основанием кирпичного забора с отдельными торчащими прутьями, оставшимися от кованой решетки, лежали тела. Их было не очень много, десятка полтора, но они не были ничем накрыты и сразу бросались в глаза. «Баир!» — прокричали сзади. Старший лейтенант обернулся и тронул товарища за рукав. Это был капитан Копытов. «Где вас черт носит?» Старший лейтенант начал докладывать, и судец ожидал, что капитан его оборвет. Но тот замолчал и выслушал подчиненного очень внимательно. Судя по всему, о статусах прочих машин полка он почти ничего не знал. — Вот так вот, — заключил капитан, когда Янгалычев закончил докладывать. — Вот так вот нам всем. Значит, две машины в активе. Одна, возможно, до трех под ремонт. Ничего, могло быть хуже. Судец только моргнул, ему просто не хватило фантазии придумать, как это могло быть хуже. Капитан передал кому-то по рации свое место, упомянул, что Янгалычев и судец явились. Несколько раз подряд сказал «есть» и замолчал. Повернувшись к подчиненным и вслепую сунув воки-токи в держатель, он застыл взглядом, провожая очередную группу солдат с носилками, и молчал с полминуты. Потом капитан будто очнулся. — Ну, приказа есть, исполняем. Пока ждем. Машина вот-вот будет. Мне обещали. — Куда? — поинтересовался Янгалычев. — К целым нашим зайкам. Там уже полный комплект. Но и мы лишними не будем, я так думаю. — В каком смысле комплект? — Ты не понял? Побило штабистов, побило летчиков, побило техников. На два боеспособных Ту-160 набрать экипажи — это еще реально, конечно. Но тоже думать командирам надо. Судец, ты лучший специалист по электрике во всем полку. Я на тебя надеюсь. Давай-ка ты в первых рядах будешь сейчас, хорошо? Даже нами команду, если потребуется. Так точно, я понял, товарищ капитан. Я даже таскать-катить, лишь бы... Он не сумел произнести следующего слова, что бы не собирался сказать. Перехватило горло. — Видели? — спросил капитан. Он мотнул головой в бок, и у старшего прапорщика на миг возникло чувство, что тот сказал это просто так, лишь бы что-то сказать. Ответить было нечего, и судец просто пожал плечами. Как раз в это время подкатила машина, та же развозка, которая везла их утром. Контраст был невыносимым. Счастье тогда, когда он вышел из любимого дома заниматься любимым делом, и ужас теперь. Когда от четырехэтажного здания штаба его дивизии и его полка осталась гора ломаных кирпичей. От десятков веселых, крепких, здоровых мужиков, способных сказать ему «здорово, маршал», на пути от столовой к полю ничего или почти ничего. Изломанные тела, серые от пыли. Это не они. Этого не может быть. Его снова накрыло непониманием, и старший прапорщик неожиданно согнулся пополам, выкашливая из себя непонятную серую и желтую дрянь. Капитан и старший лейтенант что-то спрашивали, потом просто взяли его за плечи и повели внутрь автобуса. Пришел он в себя несколькими минутами позже, пока они то ехали, то снова стояли. В Лиазе было еще несколько человек, знакомых и полузнакомых, и судец успел еще уловить слова капитана про «нет, не ранен». Прямо напротив него, на истертом сдвоенном сиденье, развалился капитан, про которого старший прапорщик помнил, что он штурман из экипажа Валерия Чкалова. Когда он снова сумел начать думать, его покоробило, что капитан сидит так вольно, когда вокруг смерть, и только потом он понял, что тот отставляет в сторону ушибленный или разбитый локоть, а лицо у него в ссадинах и опухло. — Саркисян цел, вообще не царапины, — обращаясь к нему, сказал летчик. — Почему армянам всегда везет? Ты можешь мне это объяснить? — Я не знаю, — тупо ответил судец, и капитан кивнул, будто услышал что-то на редкость умное. — И я вот тоже не знаю, но это так. Им везет всегда. Подполковника Митина — того, моего шкипера — того, этого там тоже — того. Капитан закатил глаза, и судец неожиданно понял, что ему плохо. — Эй! — успел позвать он, когда к летчику бросились со всех сторон сразу человека три. Одним был Копытов, командир его собственного наземного экипажа. — Ну куда? Куда полез? Сидел бы теперь там, дурак! «Что нам, штурманов уже не хватает на две машины?» — приговаривал кто-то. Судец попытался проморгаться, и это помогло. Муть в глазах отступила, и он понял, что видит подполковника Тонина, которого все звали Байкал. Он был из Северобайкальска, и каждый отпуск возил с собой домой по паре приятелей ловить правильную рыбу. Произошедшее старшего прапорщика довольно сильно напугало. За последний час его непрерывно бросало от тихого ужаса в ярость и потом обратно. И так по нескольку раз. Он не был уверен, что все еще находится в здравом уме, и это само по себе было страшно. С другой стороны, чего ожидать от ни разу не воевавшего человека? Летчики тяжелых бомбардировщиков тоже не работали в Чечне. А в Грузии их задействовали по минимуму, на удар по объектам ПВО с большой дистанции. Но их жизнь — это как сплошной риск, и они должны были привыкнуть. Поэтому так спокойно восприняли начало войны. А его дело — это обслуживать прицельно-навигационный комплекс. Оптика, электронный бомбардировочный прицел, лазерный целеуказатель, система управления ракетным оружием. Ему хватает. Даже БКО, бортовой комплекс обороны, обслуживал лейтенант после училища. Хороший парень, но ему требовались еще годы, чтобы стать таким же спецом, каким был он. Будут ли они у них годы?